Ну, вот, все встало на свои места. Но как же, блин, это скучно. Физиономия у охотника предсказуемо вытянулась. Что, не получилось, дружок? Ну, извини, не знал. Сгусток энергии полетел обратно в Хитхантера. Ничего личного, просто бизнес, пробормотал я, глядя, как он закатывает глаза и оседает на землю. Да уж, попасть под свое же заклятие, вещь неприятная. Но это, как принято говорить, издержки профессии. Сам, небось, в свое время ее выбирал и ведал, на что подписывался. На всякий случай проверил у упавшего пульс. Живой, как и предполагалось, только в отключке. Хотел бы он меня грохнуть, грохнул бы раньше из арбалета. А раз не грохнул, значит, просто желал обездвижить на какое-то время, чтобы, типа, спокойно проверить, связать, а после, когда очнусь, повести своим ходом в местный участок, ну, или как там у них он правильно называется. Но, не срослось. Противник оказался не только шустрее, но и зубастее. И в результате шмонать стали не беглеца, а охотника. Кроме арбалета с туиском стрел, меча и сумки с провизией я ничего интересного у обездвиженного хитхантера не обнаружил. Ну, разве что амулет на шее. Странный такой, со стилизованным дракончиком в разделенном на 6 секторов круге. Странный, потому что в нем ощущалась какая-то магия. Но для меня, во-первых, она была не опасна, а во-вторых, при прикосновении к амулету облако маг энергии не появлялось. Забирать безделушку не стал. Может быть, это память о ком-то или о чем-то, важное только для обладателя медальона, а для всех прочих неинтересное. После охотника занялся убитыми зэками. Копьем, что владел Верзила, не соблазнился. Нафига мне этот здоровый дрын? Пользоваться не умею, а таскать замучаешься. Зато меч, что имелся у корня, забрал, не раздумывая. А еще пояс с ножнами. Жратва из котомок тоже пришлась ко двору. Но самое интересное обнаружилось в рюкзаке у смотрящего. Целый мешок драконьих слез и зубов, количеством 46 янтарно отсвечивающих кругляшей. Не знаю, какую реальную ценность они представляли вне каторги, но, если корень решил утащить их с собой и не выбросил по дороге, значит, овчинка действительно стоила выделки. Закончив со шмоном, уселся перекусить, благо еды у меня теперь было в достатке. Почуяв, что где-то поблизости наливают, мышь выбрался из рукава и присоединился к трапезе. Я выделил ему полсухаря. Для мелкого это, как минимум, 3 суточных нормы. Пущай объедается. Заслужил. Всего за пару минут мой маленький друг оприходовал половину предложенного, а потом неожиданно оторвался от пищи, сел на задние лапки и посмотрел на меня своими глазками-бусинками. Говорить сложно и длинно он не умел, но прочитать его мысли проблемы не представляло. «Хочешь остаться здесь?» — кивок. «Тут много твоих сородичей», — короткий шлепок хвостом. «Считаешь, что справишься?» Мышь фыркнул, покрутился на месте и вновь посмотрел на меня, на этот раз выжидающе. «Ну что же», — развел я руками. «Выбрал, так выбрал. Беги и не поминай лихом. Может, когда-то и свидимся». Зверек благодарно пискнул и скрылся в траве, унося с собой остатки недоеденного сухаря. Я тихо вздохнул, жалко успел за 3 месяца привыкнуть к нему, собрал в котомку припасы, поднялся и направился к начинающему оживать охотнику. Связывать его посчитал ненужным. Без меча и без арбалета он для меня угрозы не представлял, а вот поговорить с ним было полезно, причем, без давления. По практике, ощущение личной свободы, когда полагаешь, что можешь в любую секунду встать и уйти, душевному разговору только способствовало, а для недушевного имелись другие методики, и переход от второго к первому, так же как и обратно, делали таких вынужденных собеседников, насколько мне помнилось, еще более разговорчивыми. Пока приходящий в себя охотник тряс головой и пытался сесть, я изучал арбалет. Интересная штуковина, двухзарядная. Никогда таких не встречал. Вставить болты в специальные выемки удалось без труда. С натяжением тетивы и двух дуг пришлось повозиться подольше, но тоже, в итоге, справился. А вот с совмещением тетивы и болтов каменный цветок выходить не хотел, как я ни старался. Там рычажок есть, справа внизу. Как скоба, донеслось от опушки. Я поднял голову. Хитхантер уже более-менее оклемался и теперь просто сидел, привалившись спиной к высокому дереву. Судя по судорожному дыханию и чрезвычайно усталому виду, сил, чтобы преодолеть собственную волшбу, он потратил достаточно. Рычажок щелкнул, обойма с болтами встала на предназначенное ей место. Мушка и Целик составили одну линию с носом сидящего. Линия сместилась чуть выше. Прогудела, распрямляясь, Одна из дуг. Арбалетный болт вонзился в дерево в считанных сантиметрах от макушки охотника. Я вновь потянул за крючок, тонко пропела спущенная тетива. Еще один болт впился в древесный ствол рядом с первым. Удивительно, но пленник и глазом не моргнул. Выдержка потрясающая. Прямо, блин, Чингачгук какой-то. Откинув в сторону разряженный арбалет, я присел перед этим индейцем на корточки. «Жить хочешь, а кто же не хочет-то?» — выдавил он из себя. «Почему сразу меня не убил? Ведь мог же. За живого убившего в три раза больше дают, чем за мертвого. Причина уважительная. Понимаю. И в том, почему он убил Корня и Рыжего, тоже нет никакого секрета. В условиях леса конвоировать одного гораздо сподручнее. А бошки убитых можно в мешок запихнуть и обменять потом на наличные. По три с лишним ларта за штуку. Закон синицы в руке, он в любом мире и в любом времени действует одинаково. Знаешь, кто я? Догадываюсь. И, Леннер с севера, хотя это имя, наверное, не настоящее». Я мысленно хмыкнул. В наблюдательности и умении делать выводы ему не откажешь. И магией пользоваться он уже не пытался. Хотя, вероятно, мог бы. Ты прав, да, не настоящее. А самого-то как звать величать? Для местных я, Тур-бродяга. Но можно и просто. Тур, с общиной у меня договор. За лесом слежу браконьеров, контрабандистов, беглых отлавливаю. А еще нечисть всякую. И много здесь нечисти водится, пока не встречал. Но здешние верят, что много. Поэтому и не ходят сюда. Боятся. Я засмеялся. Хороший отмаз. Уважаю. А ранг у тебя какой? Маг разума первого уровня. Вранье. Причем очевидное. Я знал, что он врет. А он, что я это понимаю. По идее, мне следовало прикончить его, но, вот незадача, убивать его мне не хотелось. А хочешь, я тебя отпущу? В смысле, удивился охотник, в смысле, возьмешь все, что нужно, с этих троих, кивнул я на трупы, и пойдешь себе потихоньку, ты в одну сторону, я в другую, никто никого не видел, все при своих. Ага, назвавшийся Туром бродягой думал секунды четыре, затем покачал головой, не получится. Почему? Боишься, что обману? Нет, не этого, а чего? Он тоже взглянул на убитых, потом на меня. Ваша одежда повадки, судя по ним, вы беглые, а судя по тому, кто ты есть, вы с каторги в мертвых топях, оттуда никто никогда не мог убежать, пройти через топи и гиблый лес мог только такой, как ты, понятия не имею, как ты попал туда, но понимаю, зачем, а убежать ты решил, наверное, потому что тебя раскрыли, и стопи здесь самый короткий путь, день-два неделя, и от гвардейцев и экзекуторов здесь будет не протолкнуться, и если я принесу эти головы, вновь указал он на трупы. Да даже если не принесу, проверять будут всех. Меня, одного из первых, с особым пристрастием, как здешнего следопыта. А мне этого не хочется. Очень не хочется. Есть, что скрывать. Всем в этой жизни есть, что скрывать. Поморщился Тур. Но даже и это не главное. Главное, я не хочу, чтоб тебя поймали. Мои брови поползли вверх. Откуда такой альтруизм? Охотник окинул меня пристальным взглядом и тихо проговорил. Чем дольше ты на свободе, тем хуже империи. Ты ненавидишь империю? Лицо собеседника исказило гримаса ненависти. Настоящая. Я не мог ошибиться. Империя отняла у меня все. Поэтому чем хуже ей будет, тем легче моей душе. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я. Раздумывал я недолго. Секунд, наверное, пять. Потом усмехнулся и протянул ему руку. Похоже, что нам по пути. Ты можешь звать меня Дим. Жаркий степной ветер шевелил обгоревшие волосы. От роскошной прически, которой Алина по праву гордилась, остались только воспоминания. Но девушка ни о чем не жалела. Главное, ей удалось вырваться из душного императорского дворца и замести за собой все следы. А что до прически, ожогов и прочего на фоне случившегося, это выглядело настолько ничтожным и мелким, что просто плюнуть и растереть. На путь от дворцовой стены до границы тумана она потратила часа полтора. Стороннему наблюдателю это показалось бы много, даже ребенок пройдет эту тысячу аршей раза в четыре быстрее, но знающий, наоборот, восхитился бы. Несколько сотен ловушек, через каждые 2-3 шага, такое и высшему магу может быть не под силу. Тем не менее, беглянка с ловушками справилась. Примерно таким же способом, как и при спуске по гладкой стене. Если на пути попадалась ловушка, заряженная темной энергией, она перекидывала последнюю туда, где преобладала светлая, и наоборот. Заряды с разными полюсами нейтрализовывали друг друга, ловушка переставала действовать, путь становился свободен. Метод довольно простой, но оказавшийся исключительно эффективным. Единственное, что требовалось, кроме умения собирать и передавать магическую энергию, это способность различать ее знак, где светлое, а где темное. Даже удивительно, почему имперские маги, обучающие невест Ашкарти и наложниц Горша, не понимали, что, по сути, готовит из них едва ли не диверсантов. Скорее всего, учителя и подумать о таком не могли. Простая зашоренность, пиетет пред величием императора и его альтер-эго, привычка воспринимать обучаемых как красивеньких дурочек, не способных сложить 2 плюс 2. Хотя, справедливости ради, Алина сама смогла сделать правильный шаг в понимании магии только тогда, когда встретила на Шаонарской улице странного незнакомца, умеющего преобразовывать магическую энергию и тут же использовать ее в своих целях. И если бы не та случайная встреча, кто знает, может, Алина сейчас не стояла бы на границе тумана перед заполненным водой рвом, а вовсю ублажала бы в императорской спальне хозяина Великой Империи. Ров, опоясывающий территорию дворцового комплекса, стал для беглянки неприятным сюрпризом. Так же, как возвышающийся за рвом забор, глухой, выложенный из камня, в 3 человеческих роста, под завязку напитанный темной энергией, только темной, без единой примеси светлого. Ширина рва составляла арша 4. Крутые, высокие склоны напрочь убивали возможность преодолеть его вплавь. А что касается возможности перепрыгнуть, в принципе, девушка могла бы попробовать. Когда-то давно, в уже безвозвратно ушедшей реальности, она довольно неплохо прыгала и с разбега, и с места, и босиком, и в специальной обуви. Однако сейчас, с рюкзаком за спиной, без подготовки, на скользкой поверхности, нет, рисковать она сейчас не могла. Сейчас надо было найти иное решение. От дальнего края рва до забора насчитывалось не больше 2 аршей. Магические ловушки располагались на той же дистанции, только от ближнего края, вместе 7-8 аршей. Такую же примерно длину имел отрез плотной и достаточно прочной ткани, который Алине выдали нынешним вечером вместе с новой одеждой, или все же поменьше. Быстро распотрошив сооруженный из запасных шельвар вещмешок, девушка вытащила оттуда отрез и растянула его на земле рядом с рвом. 7,5 аршей измерила она на всякий случай шагами, после чего свернула отрез и пошла вдоль берега, ища подходящее место для переправы. Искомое нашлось через 2 минуты. Сразу 2 ловушки-обманки, светлая и темная, размещались здесь всего в полушаге от берега. Бывшая невеста Ашкарти еще ни разу не пробовала передавать энергию в немагические и неживые структуры. Но, как оказалось, ничего невозможного в этом нет. Один длинный край ткани без всяких проблем принял в себя энергию тьмы, другой, столь же легко, энергию света. Остальное было уже делом техники. Беглянка закрепила один конец ткани на светлой ловушке, темной стороной, чтобы та прилепилась намертво, словно магнит, а в другой завернула камень и швырнула его через ров, к забору, чтобы он тоже приклеился, только уже светлым к темному. Натянутый над водой мост выглядел не слишком надежным, но девушку он, тем не менее, выдержал. Алина осторожно перебралась по нему на противоположный берег и, перекинув энергию с одного края ткани к другому, смогла оторвать отрез от ловушки и подтянуть к себе. По дороге он, правда, упал одним концом в воду, но, даже намокший, все еще оставался наполненным темной и светлой магией. Забор беглянка преодолела с помощью все того же отреза. Теперь он послужил чем-то вроде каната, перекинутого через высокое ограждение и прилепившегося к намагиченной каменной стенке. Подниматься наверх оказалось не так уж легко, как думалось. Девичьи мышцы не шли ни в какое сравнение с мужскими, и даже просто удерживать себя на стене, упираясь в нее ногами, было непросто. А чтобы подтягивать тело вверх и не разжимать при этом вцепившиеся в ткань пальцы, Алине приходилось перемещаться по канату рывками, всего по чуть-чуть, на пару-другую ладоней, а дальше, намотав свободную ткань на локоть, терпеливо ждать того мига, когда уставшие мышцы снова нальются силой. В итоге, добравшись до верха, беглянка еще минуты 4 просто лежала там, прижавшись к камням и пытаясь унять гулко стучащее сердце. Спуск с забора стены прошел не в пример легче. Очутившись внизу, девушка не стала скатывать и прятать в рюкзак намокшую ткань, а обмоталась ей с головы до ног, как это обычно делали жители жаркого юга, и в таком виде направилась в город. К счастью, как она перебиралась через забор, никто не заметил, с внешней стороны ограждения тоже стоял туман, хотя и не такой густой, как у стен дворца, и совсем не магический. Долго бродить по уличным лабиринтам, тем более, ночью, Алина не собиралась. За 6 без малого лет, проведенные во дворце, она часто слышала о так называемом путевом холме, находящемся прямо в столице и которым время от времени пользовались маги конклава, чтобы быстро попасть в нужную точку империи. Место сосредоточения магической силы, конечно, не такое могучее, как под дворцом, позволяло выстраивать прямые порталы туда, куда пешим и конным ходом требовалось добираться неделями, а то и месяцами. Подобное место, как полагала беглянка, просто не могло не быть окружено достаточно мощным облаком маг-энергии. Чтобы его отыскать, надо было просто идти в ту сторону, где эта энергия ощущалась сильнее. Людей в этот час на улицах было немного. Возвращающиеся домой работники увеселительных заведений, подзагулявшие пьяницы, представительницы древнейшей профессии, ночные грабители, стражники из городских патрулей. Ни с кем из них девушке сталкиваться не хотелось. Широкие улицы она старалась проходить тихо, прячась, чуть что, в тени домов и деревьев. Узкие улочки и закоулки, прежде чем в них войти, сперва обязательно проверяла, вглядываясь в темноту и выискивая каверны в таящейся там магической силе. Тем не менее, совсем избежать неприятных встреч у Алины не получилось. «А ну-ка стоять! Кто такая? Покажь разрешение!» С вывернувшимся из-за угла патрулем она столкнулась буквально нос к носу. «Ой, дяденьки, не забирайте меня!» Тут же заголосила беглянка, поняв, что ее приняли за проститутку. «Мне очень деньги нужны, у меня мамка больная, наверное, зараза из пустоши». Чирьи на все лицо и коросты по телу вот такие. Болезненно хрипло закашлившись, она попыталась схватить одного из стражников за рукав. «Уйди, уйди!» Пошла прочь окаянная. В страхе шатнулся тот, отпрыгивая назад и выхватывая из ножа короткий меч. «А будешь привязываться, прирежу и не посмотрю, что малая. Да-да, иди отсюда, и не ходи тут больше». Поддержали его двое других патрульных, тоже выхватывая мечи. «Туда вон иди, там работай, а у нас нича тут заразу всякую разводить». «Ишь, повадились, уже бегу, дяденьки». Уже убежала, засеменила Алина к ближайшему переулку, еще плотнее запахиваясь во влажную запыленную ткань. К путевому холму она подошла, когда уже стало светать. Внешне ничем особенным это место не выделялось, но маг энергии здесь клубилось действительно много. Настолько, что это отпугивало не только обычных людей, но и не слишком умелых магов. Лучшей защиты от непрошенных гостей нельзя было и придумать. Холм сам защищал себя от посторонних, тех, кому не хватало магической силы, чтоб справиться с построениями устойчивых переходов порталов. Честно сказать, никаких планов, как действовать, как открывать портал в неизвестно куда, у девушки не имелось. Она собиралась разобраться с этим на месте. Повторное исполнение уже составленных заклинаний, насколько ей помнилось, заключалось лишь в их накачке энергии. И если порталами здесь пользовались постоянно, навряд ли кто-то из высших магов начал бы каждый раз придумывать что-то новое. Вероятнее всего, он просто взял бы готовый, хранящийся прямо здесь отпечаток магического конструкта и влил бы в него добрую толику собственной силы. Количество, в зависимости, как далеко надо прыгнуть. И еще подкрутить немного, для точной настройки. Недаром ведь рядом с этим холмом столько бесхозной энергии, и светлой, и темной. Должны же излишки магических построений куда-нибудь сбрасываться. Так почему бы не прямо в воздух, рядом с холмом, раз их все равно никому не видно. Алина эти излишки видела как наяву, спасибо учебе и странному незнакомцу из Шаонера. Дело оставалось за малым. Перекачать их в холм, в какое конкретно место, без разницы. Главное, чтобы поток был широкий, а там хоть какой-то портал да зацепится. Силы для пробной порции беглянка не пожалела. Словно огромным ковшом, зачерпнула ее из воздуха и с размаху швырнула в травяной склон. Результат превзошел все мыслимые и немыслимые ожидания. Перед глазами зажглись сразу 4 портала. Ныряй, как говорится, в любой, и куда выведет, туда выведет. Прыгать ни в тот, ни в другой, ни в третий-четвертый Алина не стала. Сжав губы в тонкую нитку, она принялась раз за разом черпать разлитую кругом магию и переправлять ее в холм. Ненависть, что копилась в ней все то время, пока она жила во дворце, жаждала выхода. Прямо сейчас, не откладывая, бывшая невеста Ашкарти пока не могла добраться до тех, кто собирался скормить ее императору, но уничтожить то важное, чем они пользовались и что почитали своим достоянием, такую возможность она упустить не могла. Новые переходы порталы открывались один за другим, их рамки светились все ярче, так, что в какой-то момент на них стало больно смотреть, а затем их начал охватывать настоящий огонь. Он поднимался все выше, и, когда маг-энергия почти исчерпалась, весь холм, от подножия до вершины, превратился в огромный пылающий факел. Только тогда наконец Алина решилась. Бушующее вокруг пламя заставляло действовать быстро. Исключительно быстро, иначе сгоришь. Накрывшись все еще мокрой материей, девушка мысленно выдохнула, закрыла глаза и рванулась вперед, наобум. Куда попадешь, туда попадешь. В самый последний миг, перед тем, как провалиться в какой-нибудь из порталов, Алина закрутила воронкой остатки клубящейся у переходов энергии и направила их в центр холма. Эхо сильнейшего взрыва оказалось единственным, что ей запомнилось, когда она рухнула в ломкую колышущуюся под ветром траву. Вокруг расстилалась степь, усеянный звездами небосвод олел от поднимающегося на востоке светила. Глава 17. По словам Тура, до ближайшей деревни было всего 3 лиги, не более 3 часов спокойного пешего хода, но туда он идти не советовал. Людей живет мало, и, честно сказать, народец там гниловатый, признался охотник, поморщившись. Любого чужого приметит сразу и, ежели не ограбит, то обмешурит. Вообще, населенных пунктов в округе имелось 2 с лишним десятка, и все назывались горки, а отличали их друг от друга по номеру за названием. «Нам лучше в горке 9 податься», — предложил мой новый напарник. «Селение большое, пришлые туда частенько наведываются, так что еще один никого там не удивит. Дорога до горок 9, как заявил Тур, займет у нас часов 8-10, и значит, прибудем мы туда поздним вечером, когда на дворе уже довольно темно, и разглядеть, что за спутник у Тура бродяги, у большинства местных навряд ли получится. В общем и целом, разумно. Спорить по этому поводу я не стал. Прежде чем направиться в выбранную деревню, Тур отвел меня к своему схрону. В лесу у него их имелось несколько штук, этот оказался ближайшим. «Не стоит тебе в тюремном ходить», — кивнул он на мою обувку и робу, после чего сдвинул в сторону малозаметный даже вблизи люк из травы и веток и нырнул в открывшийся лаз. Из подземелья охотник выбрался через минуту с большим свертком в руке. Внутри обнаружились крепкие кожаные сапоги, а также штаны и куртка. Такие же, как у самого Тура. Размеры того, и другого, и третьего мне подошли. Комплекции у нас оказались почти одинаковые. Меч, к слову, я Туру вернул, а арбалет пока что оставил себе. На всякий пожарный. Напарник по тому поводу никаких претензий мне не выкатывал. Спросил только, есть ли уверенность, что смогу им нормально воспользоваться. В ответ я пожал плечами и сообщил, что арбалет не лук, с ним и ребенок справится. Преувеличил, конечно, но против истины, в общем и целом, не погрешил. Когда с переодеванием было покончено, охотник указал на мое запястье и синеющие на нем цифры. Завязать бы их чем-то или замазать, в деревню с такими не сунешься. А ты их свести не можешь, ты ж вроде бы маг, не, но ты же магоустойчивый, опешил охотник. Магоустойчивый, подтвердил я, но могу регулировать, в определенных пределах. Тур почесал в затылке. Ну попытаться, конечно, можно, но это, как минимум, 5-й уровень. С первым такое мало кому удавалось. А ты попытайся, я закатал рукав и повернул руку запястьем вверх. Напарник покачал головой, но все же решился. Ладно, попробую. Облако маг-энергии появилось у меня перед носом уже через пару секунд. Я дал ему чуть сгуститься, сидящий напротив маг аж покраснел от натуги, а затем искренне возжелал избавиться от компрометирующей татухи. Нет, ничего не выха. Охотник осекся на полуслове и уставился на исчезающие в реальном времени цифры. Это я что ли сделал? Вместе сделали, усмехнулся я, расправляя рукав. О привале Тур объявил спустя 3 часа. После 3 месяцев каторги и 3 дней побега 3-часовой переход по обычному неволшебному лесу показался мне чем-то вроде прогулки по городскому парку. Так что, когда мы остановились, я просто скинул рюкзак, подошел к ближайшему подходящему дереву и, только ради понтов, потому что понты, это наше все, отработал по нему несколько стандартных связок, руками, ногами, ножом. Усевшийся на краю поляны напарник наблюдал за моими экзерсисами с интересом. «А меч почему не используешь?» – спросил он, когда я закончил. «Мечу меня не учили. На севере с мечами проблемы. Шутишь?» – поднял бровь Тур. «А ну-ка!» Поднявшись с травы, он вынул из своей котомки топорик, отрубил им небольшую лисину, затем разломил ее пополам и, наскоро обтесав обломки, соорудил из них 2 учебных меча. Одну сучковатую заготовку Тур бросил мне, Второй крутанул в воздухе, проверяя баланс. Для первого раза сойдет, удовлетворился он результатом. А теперь защищайся. Единственное, что я успел, это вскинуть палку, чтобы отбить удар, но уже через миг она вылетела у меня из руки, а в шею уперся чужой клинок. Попробуем еще раз, хмыкнул спарринг-партнер и отшагнул назад. И мы попробовали еще раз, потом еще, и еще. После 20-й схватки Тур опустил меч. Да, школы действительно никакой, даже в теории. А ты научи, предложил я, потирая ушибленное плечо. Теории? Ну, хотя бы. Теория без практики и без опыта мало что значит. А ты и опытом поделись. В смысле, магически? Да. Тур ненадолго задумался, после чего с сомнением протянул. Ну, хорошо, попробуем. Но результат гарантировать не могу, развел он руками. Я его хорошо понимал. Маги этого мира раньше и предположить не могли, что существуют такие, как я, иммунные. Теория эта, возможно, не противоречила, но практика, как мне кажется, оказалась для них весьма неожиданной. Как получилось? С надеждой поинтересовался Тур, прекратив колдовать. Ща узнаем. Снова я взял в руки палку. На сей раз мне удалось продержаться против соперника существенно дольше, чем раньше, секунд, наверное, 20. Конечно, он меня все одно победил, но теперь я защищался более умело, что ли, мало того, даже предугадывал кое-что в его действиях. Неплохо, неплохо, не поскупился на похвалу охотник по окончании схватки. Однако чужого опыта все равно недостаточно, надо зарабатывать свой, так я и не спорю. Но согласись, азы ты мне все-таки передал. Азы передал, верно, и не только азы. По факту, тебя уже можно выпускать против любого гвардейца года второго службы. А против третьего? Против третьего лучше пока остеречься. А сам, Тур усмехнулся. В коронных турнирах я побеждал трижды. А в скольких участвовал, пока служил, то во всех. Еще один фрагментик встал в пазл. О своей службе, где, когда, на кого, Тур еще не рассказывал. Как, впрочем, и я ему о своей прежней жизни и о том факте, что вообще не из этого мира. Информацией о себе мы делились достаточно скупо. Пока шли от схрона с пожитками, о новом попутчике мне удалось узнать только то, что здесь он живет уже 10 лет и что с имперскими магами и чиновниками предпочитает не пересекаться. В ответ я скормил ему ту легенду, которой придерживался, начиная от встречи с Алмой, что, мол, пришел с севера, что от меня отказался род и проклял шаман, что с невестой Ашкарти столкнулся совершенно случайно и что одна из причин, почему ненавижу империю и конклав, это подлое и бессмысленное убийство женщины, которая меня приютила. У нас, на севере, за подобное отвечает весь род, сообщил я напарнику и, по всей видимости, не погрешил против истины. По крайней мере, возражений против такого подхода у него не нашлось. О том, чем обидела империя конкретно его, Тур не упомянул, а я не настаивал. Захочет, расскажет, когда будет готов, ведь, судя по некоторым оговоркам, потерял он гораздо больше меня, но вспоминать об этом специально, а значит, переживать заново, ему не хотелось. И что любопытно, я этому верил, пусть и без всяких слов. В жизни такое случается, хотя и не часто. Знаешь, что было там раньше, за перевалом? Спросил я его на следующем привале, кивнув в сторону гиблого леса. Это в драконьем урочище? Да, люди там жили, что же еще-то? Пожал плечами охотник. И не было ни мертвых топей, ни гиблого леса, не было. А что было? Я уже говорил, драконье урочище. Там водились драконы. Я видел, что отвечать на эти вопросы Туру не хочется, но не задать их, раз уже начал спрашивать, было бы нелогично. Как бы тебе объяснить? Спутник почесал свою бороду и нарочито тяжко вздохнул. Я бы, конечно, мог рассказать, но, короче, есть один человек, который расскажет об этом лучше меня, как очевидец. Надеюсь, что он тебе не откажет. Ты думаешь, мы с ним встретимся? Я не думаю. Я уверен, поднял палец охотник. Еще раз тот план, который он мне предложил, мы обсудили на последнем третьем привале перед деревней. В принципе, я принял его в самом начале, еще на поляне с убитыми зэками, а дальше просто обдумывал и уточнял детали. Конечно, некоторые утверждения пришлось принимать на веру, но тут уж, как водится, приходилось идти риск, потому что у самого у меня какого-то конкретного плана, как ушатать империю, пока не имелось. Несколько напрягла просьба Тура вернуть ему арбалет перед входом в село, типа, чтобы никто ничего бы не заподозрил, но, чуть подумав, согласился, что это логично. В конце концов, если бы он собирался убить меня или даже просто поранить, сделал бы это и без арбалета, одним лишь мечом. В деревню с приметным для всякого попаданца названием Горки 9, кто не в курсе, может погуглить, мы вошли, как и предполагалось, в потемках. «Привет, Шараф!» – поздоровался Тур со скучающим у ворот стражником. «Как обстановка? Лихие в округе не куролесит? Лихие, какие были, уже на деревьях висят, а новых не подвезли еще», – буркнул тот, запирая за нами калитку. «Кто это, кстати, с тобой? Что-то я его не припомню. Кореш мой старый, еще по Рештагу, тоже решил, что всякую шваль тут ловить, дело выгодное. Напарником хочу его сделать, но надо с общиной договориться. Как звать?» Уставился на меня местный охранник. «Демир», — глухо сообщил я свое почти настоящее имя. «Ну, добро пожаловать в Горки 9, Демир. Нормальные парни нам в надобности». Село оказалось довольно большим, хотя и не настолько, как мне представлялось. До центра и находящегося там трактира мы шли минут 10. Могли бы быстрее, но фонари тут, ясное дело, отсутствовали, а навернуться на темных улицах было проще простого. «И сколько же тут народу живет?» «Местных под 1000. С пришлыми 1500, пояснил Тур. «Тогда тут одних гостиниц с трактирами должно быть не менее 20. Пришлым гостиницы не нужны, они сюда зарабатывать прибыли, а не тратить, для них это дорого. То есть селится больше по частникам? Ну да. Тут в каждом дворе по жилому сараю, как раз для таких вот пришлых. И чем же тут зарабатывают, кроме сдачи в наем? Контрабандой, конечно, чем же еще?» — усмехнулся спутник. «Тут рядом граница?» — усомнился я в сказанном. «Нет, граница не рядом. Просто основная дорога от побережья проходит на севере, за урочищем. Ежели по прямой, то отсюда лиг 70. Местность там ровная, а здесь все леса да холмы. И еще Драран с юго-запада подпирает. Пиратский анклав», — проявил я осведомленность в вопросе, «недаром ведь несколько раз сам врал, что оттуда». «Он самый», — кивнул охотник. «Так что дорог безопасных и торных тут нет, ближайшее на востоке урочище начинается, в Горках Первых. Купцы свои караваны там собирают, и товар им, в основном, с юга идет от чернокнижников, через степи. Ткани там всякие, посуда из сплавов, фрукты, а то, что от нас, по весу сущая мелочь, но дорогая. И купцы ее, дай угадаю, среди основного товара прячут, именно. А вы им везете смеси заморские, дурь, запрещенные амулеты, книги». «Книги-то туда как затесались?» От удивления я даже остановился. «Как, проще простого», — фыркнул напарник. «В больших городах сейчас мода на всякое тайное, типа, запретные заклинания западных мальфоров, секретные знания чернокнижников, подлинная история магии без купюр, откровения каких-то там мудрецов и прочее барахло. Власти пытаются запрещать, но результаты обратные. Спрос на эту муть дикий. Вот ее контрабанда и тащит, а там…» — Тур неопределенно мотнул головой, видимо, имея в виду за границу, — «это дело практически на поток поставили. Клепают такие книжонки сотнями и продают сюда через пиратов. В столице они бешеных денег стоят, до 1500 лартов за штуку. А ты говоришь…» Я почесал в затылке, но спорить не стал. Каждый, в конце концов, сходит с ума по-своему. В деревенском трактире народу находилось немного, но все равно, была б моя воля, я бы сюда не заглядывал. Тур, по его словам, тоже, но не отметиться здесь после разговора со стражником стало бы с нашей стороны серьезной ошибкой. У напарника имелись в деревне кое-какие дела, которые, прежде чем сваливать, следовало завершить. На их завершение требовалось около суток, поэтому провести тут ночь, так или иначе, пришлось бы. И хотя ночевать в трактире было не обязательно, но не появиться в нем после работы в лесу кое-кому могло показаться весьма подозрительным. Традиции, блин, такие, ничего не попишешь. Людишки тут всякие попадаются, — пояснил свои мысли Тур. — Могут и стукануть кому надо, а могут и ограбить попробовать, если решат, что ты что-то ценное отыскал, поэтому и в трактир не идешь. Помню, месяца 3 назад одного тут за пару курушек прирезали, и ничего. Новенький был, местных законов не знал. Прикопали, короче, в лесочке, тем все и кончилось. Конечно, самого Тура, а с ним и меня, навряд ли бы кто-нибудь вот так же вот запросто прикопал, но вызывать подозрения из-за такой ерунды и вправду не стоило. Стол мы заняли недалеко от двери. Подавальщицы в этом заведении отсутствовали. Жратву надо было заказывать самостоятельно, около стойки, и забирать, когда приготовит, тоже. Но, как завещал монтер Мечников, деньги вперед, обычное дело, на фронтире по-другому никак, своих денег у меня не было, поэтому платить за меня пришлось спутнику. 20 курушек, не самая великая сумма, но, по всему видать, у тура их тоже было немного. Через пару столов от нас двое играли в кости, еще двое болели. Правила этой игры я узнал еще до того, как попал на каторгу. В принципе, они мало чем отличались от земной разновидности, но, как обычно, имелись нюансы. Два кубика с шестью нумерованными гранями бросались в кружку, потом ее долго трясли, а затем опрокидывали на стол кверху дном. Количество выпавших очков первый играющий не скрывал, зато второй имел право поторговаться, не поднимая кружку. Он мог увеличить, к примеру, начальную ставку в несколько раз, во сколько конкретно, решали отдельно перед каждой игрой, и если первый отказывался уравниваться, то выигрывал и забирал все поставленное на кон. Но с другой стороны, если он не был уверен, что у него очков будет больше, а блеф не пройдет, мог признать свое поражение, не вскрываясь, и в таком случае терял только свою начальную ставку. Здесь, как мне удалось разобраться, игроки ставили изначально на кон по 10 курушек, а поднимать могли пятикратно. Словом, заработать себе на обед, ну, или на ужин, тут кто как считает, я мог без лишних напрягов. Мелочь, курушек на 70, есть, повернулся я к туру. Зачем, не понял охотник. Выиграть хочу, кивнул я на бросающих кости. Уверен, абсолютно. Напарник вздохнул, но мелочи мне все же отсыпал. Не помешаю, подошел я к играющим. Блин, практически дежавю, как в той картежной игре в Лисовах, когда я сперва обул шулера мага, а потом поимел по полной его подружку-подельницу. Здесь, впрочем, открытого шулерства не наблюдалось, как и подельниц. Тут, стыдно признаться, я сам собирался смошенничать. Самую малость, чтобы на обед наскрести, ну, то есть, тьфу ты, на ужин. Садись, коль не шутишь, подвинулся один из мужичков, по виду, разбойник разбойником. Сыграть, небось, хочешь, ага, ну, не буду препятствовать, только учти, деньги вперед, я знаю, выложил я на стол 10 курушек и звякнул другими монетами. Новенький, с туром бродягой пришел, как зовут, Димир, а я Прол, сообщил сидящий напротив, играем один на один, поднимаем в 5 раз, не больше, понял, тогда начинай. Я сгреб оба кубика, бросил их в кружку, потряс, хлопнул на стол, открыл, 5. Прокомментировал выпавшие двойку и тройку болельщик слева. Эх, маловато, почесал я в затылке. Прол усмехнулся и сделал свой ход, ударил кружкой с костями о стол и, не открываясь, положил в банк дополнительные 20 курушек. Ну, что, уравниваешь или сдаешься? Сдаюсь, пробормотал я с досадой секунд через 5 раздумья. Что там хоть было-то? Соперник поднял кружку. Тоже 5, засмеялся болельщик справа. Я нарочито тяжко вздохнул. Да, брат, это ты маху дал, снисходительно бросил Прол, забирая выигрыш. Ну что, еще по одной, а давай, махнул я рукой, будем отыгрываться. На этот раз право первого хода перешло к сопернику. У него выпало 9, шестерка и тройка. Сумма хорошая, перебить такую непросто. Ой, как непросто, особенно если играть в темную. Тряхнув кубиками, я шлепнул кружку дном кверху и посмотрел на то, что внутри, особенным зрением, хвала небесам, оно у меня не пропало. Кости лежали двум пятерками вверх. На раздумья ушло секунд 10, не меньше. Мысленные страдания поднимать или нет отражались на моем лице столь явственно, что не заметить их мог только слепой. Противник с болельщиками ухмылок, по крайней мере, уже не скрывали. А, была не была. Поднимаю, увеличил я ставку до 50 курушек. Уравниваю, хмыкнул Прол, добивая банк. Вскрывайся. Я медленно приподнял кружку. Ух ты, невольно вырвалось у болельщика слева. Повезло, поддакнул болельщик справа. Поздравляю, мрачно буркнул соперник. Мне даже стало жалко его. Мужик играл честно, а тут, бац, шулер залетный нарисовался. А давай еще одну партию, кивнул я на кости. Ладно, давай, нехотя согласился Прол. Первый ход вновь перешел ко мне. Выпало 7 очков, серединка на половинку, не то, не сё. Противник к своему ходу готовился долго, тряс кружку, прислушивался к звуку стучащих кубиков. Когда перевернутая кружка встала на стол, он пару ударов сердца сверлил ее взглядом, а после решился. Удваиваю. К 20 лежащим в банке кружкам добавились еще 10. Я отчетливо видел оба прячущихся под кружкой кубика. 11 очков. Железный выигрыш. Но Прол об этом не ведал. Уравниваю. Банк увеличился до 40. Вскрываем. 11. Пробормотал правый болельщик. Круто, однако. Над столом пронесся вздох облегчения. Прол вытер вспотевший лоб и забрал деньги. Спасибо за игру. Кивнул я ему и другим и поднялся из-за стола. Мой итоговый выигрыш составил ровно 20 курушек. Ровно столько, сколько стоил обед. Ой, тьфу ты, блин, ужин. Глава 18. Зря ты играть пошел, упрекнул меня Тур, когда мы ушли из трактира. Лишнее внимание, лишние пересуды. К чему это все? Терпеть не могу быть должным, пожал я плечами. Но знал, что он прав. И что, с моей стороны, это была просто бравада. И она запросто могла привести к тому, на что не рассчитывал, или, скорее, не думал, когда поперся играть. Задним умом-то понятно, 20 курушек, отнюдь не та сумма, ради которой не грех и рискнуть, но сам ужин мне, в общем и целом, понравился. Давно уже, черт побери, не лопал горячего, да еще и хорошо приготовленного, плюс чарка вина, не крепкого, не для того, чтоб напиться, а чтоб напряжение снять, а то, блин, в последние дни, что не делал, все только на нервах, и когда они внутрь ходят, а не наружу, 100 пудов, жди беды. Проверено на собственном опыте. Здесь заночуешь, остановился Тур перед каким-то строением, расположенное на краю деревни, окруженное хиленьким палисадом, темное, всего лишь с парой оконцев под самой кровлей, без крыльца, но с широкими то ли воротами, то ли дверьми, оно больше напоминало ангар или склад, а не деревенский дом. Внутри, к слову, стояла полная темень, напарнику пришлось даже магический огонек зажечь. Тут раньше амбар был, сообщил он. Я его у здешнего старосты выкупил. Судя по обстановке внутри, тут был не только и не столько амбар, сколько перевалочный пункт для людей и каких-то товаров, вероятнее всего, не совсем законных. Но именно что был, а не есть. То бишь, когда-то он активно использовался, а потом, когда спрос на крупняк и заморских рабов, мастеров экзотических женщин упал, содержать такое просторное помещение стало накладно и небезопасно, и его спихнули по бросовым ценам какому-то пришлому, пусть мучается. От былой роскоши тут остался лишь сеновал, и сено в нем, как я понял, время от времени обновлялось. Использую его иногда, туманно пояснил Тур. Удобства в углу, печки нет, жратвы тоже, устраивайся. А сам, мне еще прошвырнуться надо кое-куда, к утру подойду. У меня засосало под ложечкой. Арбалет оставишь? Оставлю. Протянул он мне двухзарядку. Фух, вроде бы отпустило. Но ухо, тем не менее, надо держать востро. На одном лишь доверии в этом мире не выживают. Опять же, проверено на собственном опыте. Спать на сене, да еще и на верхнем ярусе сеновала, честно скажу, не так уж удобно и романтично, как это расписывают разные фрики, никогда не бывавшие в настоящей деревне. Колкие, впивающиеся в кожу соломинки, кровососущие и просто жужжащие мухи, блохи и комары, совсем не похожие на Шанель ароматы прелой растительности, шуршащие где-то под боком мышиные выводки и норовящие попасться под нос продукты их жизнедеятельности. Ничего потрясающего в этой сельской идиллии я и раньше не находил, а уж сейчас тем более. Однако в сравнении с тюремными нарами или ночевкой на голой земле, обычный, не первой свежести сеновал выглядел верхом комфорта. Тем более, что после бессонной ночи спать хотелось, аж жуть. С амбарными мышками наладить контакты не получилось. В отличие от мыша, людей они откровенно боялись, поэтому, когда я попробовал закинуть им мысль, что я, типа, свой, мелкие грызуны посчитали это охотничьей уловкой и просто скрылись в каких-то щелях под стенами и между бревен. Ну, да и фиг с ними. В конце концов, если в амбаре появятся чужаки, то, чтобы найти меня в темноте, им придется или зажечь огонь, или использовать магию. И то, и другое незамеченным не останется. За последние несколько месяцев сон у меня стал чрезвычайно чутким. Сегодня мне впервые за долгое время приснилась Алма, такая, какой я запомнил ее при расставании. Вот только глаза у нее были почему-то непривычного цвета, зеленые, а ярко-синие, как у невесты Ашкарти из Шаонара, с которой все началось. Причем, никакого эротического подтекста в сегодняшнем сновидении не было, мы просто беседовали. О чем, да бог его знает. Все сказанное пролетало мимо сознания, оставался только сам факт разговора и незамутненная радость, что мы оба живы и что ничего ужасного не случилось и не случится. А после над головами у нас пролетели какие-то птицы. Алма испуганно вскрикнула, указала мне за спину. Я стал оборачиваться, и на этом мой сон оборвался. Еще не открыв глаза, я почувствовал скопившуюся вокруг головы маг-энергию. Свет сквозь сомкнутые веки не проникал, но видеть, что творится вокруг, в пределах 3-4 шагов, у меня получалось. И пусть в эту зону обзора никто пока не попал, но, судя по тихим шорохам, в строении кто-то все же проник и теперь магичит. Конечно, этим проникшим мог оказаться Тур, вот только нафига ему так шифроваться, тем более если он точно знает, что магией меня не проймешь. А магией меня, по всему видать, прищучить пытались, сканирующий. Ну, в смысле, такой, которая помогает определить, кто есть кто в ближайшей округе. Понятно, что обнаружить иммунного она не могла, зато помочь ему, запросто. Ведь что этому иммунному требовалось сейчас больше всего? Правильно, ночное зрение. Чужая магическая энергия втянулась в меня вся без остатка, и через мгновение мир вокруг расцвел четкими линиями и красками. Пускай не такими, как днем, но точно не хуже, чем, например, в продвинутом тепловизоре с уровнем разрешения Full HD. 1, 2, 5, 8. Эва, сколько народу сюда по мою душу приперлось. Но ничего, справлялся и с большой кодлой. Трое из восьми неизвестных имели при себе короткие копья, остальные держали в руках мечи. Двое из мечников являлись магами, импульсы маг-энергии исходили только от них. Осторожно, стараясь не проронить ни звука, нашарил заряженный перед сном арбалет. Аккуратно поднял, упер прикладом в плечо, прицелился. Два болта один за другим сорвались с гладкого ложа. Ближайший из магов с хрипом осел на землю. Следом за ним рухнул навзничь прикрывающий его копьеносец. Минус два. Зашибись. Прямо как в комп-игрушке. Не дожидаясь, пока противники сообразят, что случилось, я кубарем скатился с накиданных ярусами сенных брикетов, бросил разряженный арбалет и выхватил меч. По глазам шибанула яркая вспышка. А, черт, забыл, мать, что сильный источник огня сразу дает засветку на ПНВ, а внезапно зажженный магом светильник подобным источником как раз и являлся. Секунды, пока в глазах прояснялось, дали врагам возможность очухаться и соорганизоваться. Подвешенный под потолком магический шар озарял помещение белым призрачным светом. Тени в нем почему-то двоились, а люди становились похожи на вылезших из могил мертвецов. Мне повезло в том, что атаковать все вместе противники не могли. Ширина коридора между наружной стеной и брикетами сена составляла шага 4, не больше. Первыми на меня бросились двое мечников. Один решил напасть в лоб, второй попытался запрыгнуть на сложенные в пирамиду брикеты и, типа, свалиться оттуда на меня, как снег на голову. Зря он это сделал, ей-богу. Хотя бы потому, что забираться на осыпающуюся сенную гору не так уж и просто. Для этого дела сноровка нужна, а не одно лишь желание. Первого мечника я встретил классическим восходящим, в отбив. Рассеченный от паха до грудины противник выронил меч, упал на колени и медленно завалился на бок. Лишь после этого на меня наконец-то напрыгнул верхолаз-синоходец. С залихватским хеканьем, вложив всю инерцию летящего тела в рубящий удар сверху, увернуться от такого наскока удалось без труда. Длинный шаг в сторону, с разворотом, и не успевший сгруппироваться чувак обрушился вместе с мечом на утрамбованный пол. Мне оставалось только помочь ему продолжить полет и на прощание резануть клинком по спине, вскрывая придурку бочину до самого позвоночника. Нет, все-таки хорошее это дело, скоростное магическое обучение. Теория и основные приемы вдалбливаются в мозг на уровне подсознания, а опыт он познается в реальном бою, с противником, который тебе по зубам, и его мастерство, если даже и выше, то не намного. Дистанцию, заорал прячущийся за чужими спинами маг. Оба оставшихся копьеносца шагнули вперед. Последний мечник, как и его убиенный коллега, полез на брикеты. Блин, а вот это уже хреново. Если двое внизу будут удерживать меня копьями на дистанции, а третий зайдет во фланг или в тыл, над головой мага зажегся плазменный шарик. Ну, давай, швырни его, сука, в меня. Хрена лысого. Маг оказался умнее. Фаербол он швырнул не в меня, а в сено у меня за спиной. Позади полыхнуло пламя. Пятую точку обдало огненным жаром. Все, чтобы не сгореть и не задохнуться, надо атаковать самому. Качнувшись налево, затем направо, я прокрутил восьмерку и, поднырнув под выпад копейщика, рванул вдоль стены. Хитрый маневр не помог, Мне едва удалось отмахнуться клинком от несущегося в ногу копья. Противник отступил на пару шагов и вновь преградил мне путь. Второй копьеносец отпрыгнул вправо, прикрывая напарника. Мечник, боясь огня, соскочил с сеновала и занял позицию за копейщиками. Миг, и они разом шагнули вперед, чтобы оттеснить меня к разгорающемуся за спиной пламени. Отступить я не мог, поэтому снова бросился на прорыв. Почти без всякой надежды. Первого копейщика получилось достать в стремительном выпаде, скользнув вдоль древка и рубанув наотмашь по чужому плечу. А вот уклониться от удара второго противника я уже не успевал. Копье летело мне в грудь, и максимум, что я мог сделать, это рухнуть на землю возле стены и попытаться не потерять меч. Рухнуть мне все-таки удалось. Но, что удивительно, следом за мной рухнул и копьеносец. Из его спины торчала стрела, а после упал и мечник, тоже со стрелой, только в горле. Коротко проорал, но сразу же захлебнулся в собственном крике вражеский маг. «Уходим! Быстрее!» — донесся до меня голос Тура. Вскочив на ноги, я подхватил валяющийся на полу арбалет, сорвал с жерди зацепившийся за нее рюкзак и рванулся к выходу. Магический светильник погас, помещение озаряли сполохи бушующего за спиной пламени. Убитый охотником маг лежал на полу с располосованным горлом. В раскрытом дверном проеме мелькнула фигура с луком. «Быстрее, а то сгорим!» Напарник был прав. Огонь позади добрался до основной части сена, и оно вспыхнуло, словно порох. Когда мы с охотником вылетели наружу, внутри уже все полыхало. «Туда!» — махнул Тур мечом, указывая на темнеющий за палисадом чистокол бревен. Впереди что-то громыхнуло. В окружающем деревню заборе раскрылась невидимая раньше калитка. На ее фоне снова мелькнул силуэт с луком. «Кто это?» — я не думал, а просто бросился вслед за напарником, стремясь оказаться как можно дальше от пылающего амбара. Чтобы добежать до калитки, рваной, пробитой неведомо чем дыры шириной не более метра, хватило десятка секунд. «А теперь ходу», — скомандовал Тур, когда мы по очереди протиснулись на ту сторону. Метрах в 400 за деревней виднелся лес. Туда мы и понеслись, вслед за бегущим впереди лучником. По лесу бежали долго, пока не стало светать. Когда возглавляющий нашу троицу лучник остановился, а Тур крикнул: «Привал!» Я тяжело выдохнул, скинул с плеча рюкзак, плюхнулся на траву и, сняв сапоги, принялся перематывать сбившиеся портянки. «Под землю надо успеть до рассвета, иначе догонит», — проговорил лучник. Я удивленно замер. Голос был явно женским. Тур, глядя на мою вытянувшуюся физиономию, лишь усмехнулся. «Знакомься, Дим, это Лика. Драконье урочище она знает лучше кого бы то ни было. Ну, и как вы это все объясните?» Сиятельная, от взгляда Верховного Астия невольно поежилась. Ей было не впервой получать выволочку от фактического главы конклава. Формальный император Ашкар в таких заседаниях не участвовал, но раньше это, как правило, только выволочка и заканчивалась, без всяких последствий. Сегодня, увы, высокородная чувствовала, что обычными порицаниями она уже не отделается. Меньше недели назад, после того, как маги доложили хозяину дворца о поисках осквернителя невесты Ашкарти, тот, не сказав ни слова, просто взял и разорвал на части леди Шайону, одну из трех членов конклава, назначенных ответственными за розыск. Он мог сделать это с любым из троих, однако мессиру Минанию и магистру Нарию повезло, они стояли чуть дальше от императора, чем несчастная высшая. Брызги крови и ошметки плоти попали не только на платье Асти, но и на лицо, руки, прическу. От того, чтобы не закричать, высокородную спас сковавший ее первобытный ужас. Она не могла ни пошевелиться, ни даже просто моргнуть. Конечно, сиятельная видывала и не такое, но примерить это к себе к таким же, как она, магам верховным и высшим, фактически неприкасаемым. Нет, это выглядело просто немыслимым. В себя она пришла, только когда император ушел, и даже смогла пошутить. Неэстетично, зато не мучилась. Сегодня эту же шутку могли отнести уже насчет самой Асти. «Что вы имеете в виду, мессир?» «Побег вашей подопечной», — усмехнулся Ризин. «А вы что подумали?» «Я думала, мы собрались здесь, чтобы договориться, как будем восстанавливать путевой холм», — пожала плечами женщина. Сидящие за столом маги переглянулись. Некоторые, Минания и Лух, с ухмылкой, другие, Нария и Гедеон, с досадой, последние из независимых, Крамос, с показным равнодушием. «Похоже, вы так ничего и не поняли», — покачал головой первый верховный. «Путевой холм погиб не сам по себе, а из-за бежавшей наложницы. С чего вы решили?» Попробовала возмутиться высокородная. Увы, сестрица, но это действительно так, остановил ее Гедеон. Мы с Нарием лично проверили. След 125 ведет от дворца к холму и там обрывается. Вся имевшаяся там маг-энергия вычерпана до дна. И, насколько известно, именно вы, сиятельная, прямо перед побегом распорядились снять наблюдение с комнаты этой наложницы, вкратчиво заметил Минании, второй верховный, из партии синих. И, кроме того, именно эта наложница, подхватил мысль Лух, была той невестой Ашкарти, которую опозорили в Шаонаре, а опекали ее именно вы, сиятельная. Факт, который невозможно оспорить. И вы полагаете, это может стать доказательством моей вины за случившееся? Презрительно фыркнула Астия. Нашему повелителю доказательства не нужны. Хватит и простых подозрений, подал голос Крамос. За круглым столом вновь воцарилось молчание. Женщина посмотрела на Резина, затем на брата. Гедеон опустил глаза, стараясь не встречаться с ней взглядом. Астия поняла, даже свои не рискнут выгораживать ее перед императором. Однако сдаваться высокородная не собиралась. «Я найду эту девку, чего бы мне это ни стоило», — пообещала она собравшимся. «Найду и верну во дворец. Это было бы хорошо», — кивнул Резин. Судя по облегчению в его голосе, обещание пришлось ко двору. «Согласен», — буркнул Минаний. «Но на то время, пока вы ищете, вам придется покинуть конклав», — глянул он на сиятельную. Астия мысленно выругалась. Этот старый поганец просто не мог не воспользоваться ситуацией, чтоб не подгадить ей и всему роду Стаур. «Почему я должна уйти из конклава, чтобы отвести от него возможный гнев императора», — пояснил Резин. «А чтобы не повторить судьбу леди Шайоны, вам стоит покинуть Эрладар. Но кто тогда будет контролировать невесты наложниц? Ведь кроме меня других женщин в конклаве нет. Вместо вас мы временно, подчеркиваю, временно, введем в него мастера Даршу», с трудом скрывая раздражение, сообщил первый верховный. Женщина стиснула кулаки, но возразить не посмела. Ясно, что Резин был вынужден так поступить, но также и ясно, что выскочку Даршу проталкивают в конклав синие. Ведь если эта родственница Минания станет членом конклава, пусть даже временным, оппозиция получит в совете дополнительный голос, а черные его, наоборот, потеряют. Я поняла, мессир. Орладар я покину сегодня вечером, склонила голову Астия. Но поскольку еще не вечер, мне бы хотелось остаться на заседании. Не возражаю, быстро ответил Резин. Можете оставаться, нехотя согласился второй верховный. Астия облегченно выдохнула. Первый удар стихии оказался не таким уж и страшным, но успокаиваться не стоило. Все могло измениться в любую секунду, особенно, если на дело пропавшей наложницы обратит внимание сам император. Ведь та же Шайона, к примеру, пострадала как раз по этой причине. Повелитель империи, хотя и назначил ее именно не с Нарием ответственными за розыск преступника, но сам ходом поисков и расследования почти не интересовался. Все изменилось, когда император узнал, что разыскиваемый имеет иммунитет к магии. Маги не то чтобы специально скрывали от него этот факт, а просто не акцентировали. Однако реакция повелителя оказалась неожиданной и шокирующей. Никто и подумать не мог, что он исполнит свое обещание покарать виноватых точь-в-точь, как показывал на котенке. А после публичной расправы с высшей император издал повеление усилить поиск преступника, именуемого Леннир с севера, при обнаружении уничтожить. Приказ о безусловном уничтожении иммунного внес в ряды магов смятение. Многим и, в том числе, Асти, хотелось заполучить разыскиваемого живым, чтобы, как минимум, изучить феномен, а если получится, поставить его на службу империи и конклаву. Однако коронный приказ никаких смысловых лазеек не допускал. Уничтожить и точка. И выполнять его требовалось неукоснительно. Итак, господа, кто готов доложить по иммунному? Продолжил заседание Резин. Разрешите мне, мессир, вызвался Лух. Возражения есть? Первый верховный обвел взглядом присутствующих. Возражений нет. Приступайте. Вечером, отдав все нужные распоряжения по отъезду, Астия долго стояла перед ростовым зеркалом и придирчиво рассматривала собственное изображение. Походное платье сидело на ней идеально. Фигура. Хм, многие представительницы слабого пола полжизни отдали бы, чтобы иметь такую же. А представители сильного наверняка отдали бы то же самое и то же, чтобы иметь, но иначе, по назначению, которое определило каждому полу природа. Абы кому свое тело высокородное не дарило. Но уж если дарило, то дар возвращался старицей. Путь по ступеням и уровням магической силы никогда для нее не был усеян розами. В свое время, чтобы пройти по нему, юной волшебнице достаточно часто приходилось использовать не только магический дар, но и силу. Не ту, что звалась физической, которой всегда кичились мужчины, а более тонкую, женскую, перед которой, бывало, не могли устоять ни великие воины, ни столь же великие маги.